Глава первая. Незваный гость лучше каменного. Дон Жуан. Время шло, и мы с Лисом с напряженным ожиданием глядели на дыру в скале, стараясь не пропустить появление тролля. «Ну, блин, и где эта тварюка? У меня уже зуб на зуб не попадает, а они все чешутся!» Припрыгивая на месте, чтобы согреться, злобно бормотал Лис. «Может, еще мечами позвеним?» Ночи в этих местах были прохладными, и мы уже в который раз пускали в ход клинки, чтобы хоть как-то согреться. Не грех было размяться еще, но тут из глубины пещеры донесся негромкий шорох. «Приготовились! Похоже, сейчас начнется!» «Э-э-э! Без глупостей! Это еще не тролль! Это я!» «Может, замену нашли?» «Вряд ли. Скорее всего, прощальное слово». «Зыпун тебе под язык. Накаркаешь тут». «Так, джентльмены, тролль к запуску готов». 23-й герцог Бетфордский появился из пещеры. «У вас есть минут 10 для организации торжественной встречи, пока его будут активировать после капсулы захвата». «Предупреждаю, это чертова особь, единственный и уникальный экземпляр породы, поэтому не слишком усердствуйте. Я взял его под свою ответственность». «Если с ним что-нибудь случится, криптобиологи с ума сойдут. Редкий вид. Тролль Петрум Метаморфус. Они на нем изучают превращение белковой структуры во вторсиликоновую. Так что если вы его испортите, в камень будут превращать вас». «А если он нас испортит?» Рассел на секунду задумался. «Тогда, вероятно, его превратят в человека». «Слабое утешение». «Ладно, хватит разговоров, готовьтесь». Джозеф развернулся и зашагал обратно к камере перехода. «Ну шо, понеслась душа у рай. Капитан, напомни-ка, что нам известно о троллях?» «Так, сейчас. Троллей существуют три вида. Тролль обыкновенный, тролль каменный, превращающийся, и так называемый тусерье. Тролль обыкновенный живет во вторсиликоновой среде и в сопределах не встречается. Тусерье, высокоразвитая структура, также на кремниевой основе, обладает своей древней культурой, владеет тайной множества ремесел, однако ведет ночной образ жизни, как и все тролли. Короче, академик, наш-то чего боится?» «Не перебивай. Тролль каменный, превращающийся, боится света, шума и, если не ошибаюсь, имеет сравнительно уязвимые места под мышками». «Что оно значит, сравнительно уязвимые?» «Черт его знает!» Из пещеры донесся рев, настолько ужасающий, что все живое вокруг пожалело, что не умерло вчера. «Интересно, они его покормили, прежде чем выпустить?» «Бесполезно. Белковая пища превращается в кремний, что в свою очередь требует больших затрат энергии. У него не желудок, а прорва бездонная». Тяжеленные шаги, казалось, потрясли остров, как будто кто-то пытался вбить его в морскую пучину. «Похоже, он не слишком быстр». Невообразимое чудище ростом с двухэтажный коттедж, скрючившись, боком начало выбираться из пещеры. «Ну шо, капитан, командуй!» «А что командовать? Надо где-то полчаса отсидеться, а там уже светать начнет». «А может, он уже привык к людям?» Однако предположению его не суждено было оправдаться. Выбравшись на поверхность, чудище прислушалось, силой потянуло воздух носовыми скважинами и, повернувшись в нашем направлении, в перевалку затопало вперед, недвусмысленно потрясая отломанным здесь же в пещере острым сталактитом. «Ну что ж, попробуем!» Я подскочил к троллю и, проскользнув между низко опущенных передних лап, с размаху рубанул по одной из них мечом. Прекрасный клинок, без труда рубивший кольчужное полотно, высек сноп искр из покрытой рыжей шерстью конечности страшилища, заставляя усомниться в том, шерсть ли это вовсе. Ощутив, видимо, слабый толчок, тролль взмахом второй руки попытался то ли схватить, то ли просто снести меня с пути. Движение было неспешным, однако я едва успел отскочить от широченной лапы, заканчивавшейся шестью зазубренными каменными остриями. «Вальдар! Это дохлый номер! Кончай портить меч! Прыгай в круг. Сейчас мы устроим ему потанцевать. Я опрометью кинулся в направлении, указанном лисом. Тролль, загребая воздух лапами, подобно снегоуборочной машине, за мной. «Быстрее, капитан!» — орал мой напарник, уже занявший место в огненном круге. Я не заставил себя упрашивать и в кувырке преодолел все еще горевший, на наше счастье, барьер греческого огня. Взбешенный тролль, дойдя до нашего укрытия, в недоумении затормозил, вертя головой в разные стороны. Жертва исчезла, упрятав след в смрадном дыму. Выросшие в глубине сумрачных пещер, тролли почти ничего не видят, хотя отлично слышат и имеют тонкое чутье. Серно-смоляной чад забил ноздри моего преследователя, и он стоял, переминаясь и вслушиваясь, готовый рвануть вперед, невзирая на зыбкую защиту огненного круга. «А теперь дискотека. Перекури, куме!» — процедил сквозь зубы лис, подбрасывая в ладони один из взрыв-пакетов, заготовленных для церемонии нашего исчезновения. Тролль, насторожившийся было при звуке голоса моего напарника, с неожиданной резвостью отпрянул в сторону. Плюхнувшийся ему под ноги взрыв-пакет с грохотом разорвался, взметнув в небо сноп разноцветных искр. Я последовал примеру друга, и зверюга вновь отскочила, намереваясь опять кинуться вперед, как только отгрохочет взрыв. Похоже, громкий шум действительно отпугивал тролля, но для того, чтобы обратить в бегство подобное тупоголовое создание, нужно было что-то более мощное. «Как ты думаешь, Вальдар, рассвет скоро?» — сумрачно произнес лис, готовя к броску последний взрыв-пакет. Я с сомнением поглядел на восток. Уже начинало светать, но край неба, казалось, не спешил наливаться зарей, и последние минуты перед восходом тянулись невообразимо медленно, словно солнце никак не могло проснуться и пуститься в свой обычный бег. «Должно быть скоро, но мы до него здесь не протянем». «Ну что ж, тогда в рассыпную». Мой напарник дернул фосфорную терку, воспламеняющую огнепроводной шнур взрыв-пакета. Последний взрыв грохнул под ногами чудовище, и мы с лисом, выскочив из круга, со всех ног припустили в разные стороны. Тролль кинулся было за лисом, потом за мной, потом вновь за лисом, закрутился волчком на месте и, по медвежьи встав на все лапы, опрометью бросился назад к пещере. Наш победный вопль трудно передать обычными звуками человеческого голоса. Им можно было останавливать птиц в полете и рыб в океанской бездне, но институтскому имуществу было не до нас. Его когтистые лапы, словно камнеметный фугас, выбрасывали град мелкого щебня при каждом рывке. Да то ли неповоротливая мощная туша стремительно неслась к входу в пещеру, подобно маневренному паровозу, спешащему скрыться в туннеле. Вот, наконец, он достиг заветной цели, рыча влетел в темный провал, и тут... Из-под задних лап злобного реликта во все стороны полетели камни, а натужный рев из глубины скал возвестил о том, что приключения несчастного монстра еще не закончились. «По-моему, он застрял», — философски изрек я, останавливаясь возле лиса на почтительном отдалении от пещеры, чтобы не попасть под каменный дождь. «Точно!» — кивнул лис, утирая тыльной стороной ладони пот с закопченного лица. «Картина называется «Привет от Винни-Пуха». Видно, кто-то слишком много ест. Капитан, мы с тобой два идиота! Что мы стоим? Он же сейчас окаменеет!» Слова напарника холодным душем смыли эйфорию. Никаким штопором невозможно было бы извлечь подобную кремниевую пробку из узкого горлышка пещеры. Да и предстоящая встреча с криптобиологами, грозившими в случае потери тролля превратить в камень нас самих, тоже не слишком радовало. «Лис, его надо затолкать в пещеру! Хватай щиты и копья!» Объяснять дальнейшее было излишне. Укрываясь за щитами, мы приблизились к бушующему троллю и начали тыкать его копьями в нижнюю часть туши, стараясь активизировать рвение криптобиологического экспоната. «Ну давай, миленький, давай!» Во все горло орал лис, раз за разом посылая копье вперед. «Сейчас же солнце взойдет! Ты бишь тогда каюк!» В отчаянии я откинул щит, перехватил копье поудобнее и... рухнул на землю, получив по лбу увесистым куском скальной породы. Долго ли я был без сознания, сказать трудно. Вряд ли более 5 минут. До боли знакомый звон сотен маленьких колокольчиков в голове привел меня в чувство. Приподнявшись на локте, я приложил ладонь к лицу и ощутил на нем что-то теплое и липкое — кровь. Однако боли нет, только в голове шумит. Глаза открылись с большим трудом, и сквозь красный туман просматривался лис, картинно опирающийся на то, что еще совсем недавно именовалось тролльями или же, быть может, троллячьими окороками. «Ну шо, капитан, очухался? Смерть прошла, утри слезу». Он подал мне руку, помогая встать. «Ну, как тут?» Как можно более внятно произнес я, не то чтобы желая выяснить положение дел на острове, а для того, чтобы услышать свой голос. «Как? Как у сказки. Чем дальше, тем страшнее. Вот это называется полная задница». Он похлопал ладонью по довольно округлым, окаменевшим ягодицам несчастного тролля. «А вон то наши с тобой сподвижники спешат из беды отцов командиров выручать». Он ткнул рукой в сторону моря. «Так что, милорд, разложиваться не время. Пора готовить приветственную речь». Забравшись на спину окаменевшему троллю, лис вещал перед 6 десятками суровых воинов, стараясь придать своему хитрому лицу как можно более мужественное выражение. «Братья и дружина! Ни для кого из вас не секрет, якими врагами до сегодняшней ночи были я и Вальдар Ингварсен. Всем вам известно, что я дал клятву не возвращаться в Шверин без головы моего нынешнего побратима. Может ли кто-нибудь из вас упрекнуть меня, что я когда-либо не держал слова?» «Нет!» — донеслось из толпы. Лис воздел руку вверх, останавливая свою и мою дружины, готовые разразиться словословиями по поводу неподражаемой лисовской честности. Это было чистейшей правдой. За годы работы в институте мой напарник виртуозно овладел искусством сохранять репутацию честного малого, на какие бы уловки нам не приходилось пускаться. «Так скажи ты мне теперь», — продолжал красноречивый Венедин, «что же делать далее, коли приступить свое слово я не могу, а поднять оружие против доблестного Вальдара Ингварсена отныне было бы для меня великим бесчестием, ибо отвагой своей он нынче жизнь мою от чудища злого спас». Ратники зашумели наперебой, спеша выразить согласие со словами лиса. «Дело, говоришь, дело!» — неслось из толпы. «Посмотрите на эту кровь!» Оратор ткнул пальцем на белую полотняную повязку с красным пятном на лбу новоиспеченного родственника. «На поле брани она смешалась с моей!» Он торжественно продемонстрировал благодарной публике кровоточащую ссадину на руке. «Волей небес, всевидящих! Волей того, у чьих руках судьбы всякого живущего, с нынешнего дня мы, братья кровные, страшной битвой по гроб жизни соединенные. Божье ли дело мне поднять руку на кровного брата?» «Негоже!» — загомонили закаленные в битвах ратники. «Вот и я говорю, негоже!» Лис спрыгнул с каменной поясницы и встал рядом со мной. «Брат мой старший, пути назад для меня нет, ибо слово свое я нарушить не могу. А путь вперед, куда бы он ни вел, сего дня рядом с тобой будет. Командуй, брат, куда идти?» Я готовился к ответной речи с самого рассвета, но слова и обрывки фраз крутились в голове каруселью, вовсе не желая выстраиваться в сколько-нибудь связанную последовательность. Кроме того, представьте мою досаду. Почти год не вылезать из стычек, пережить 3 сражения, выиграть 2 рыцарских турнира без единой царапины и так бездарно получить по голове камнем, пытаясь пропихнуть в пещеру толстый филей незадачливого тролля. Я свел брови к переносице, мучительно пытаясь собраться с мыслями. «В Новгород поплывем», — услышал я собственный голос, казавшийся странно чужим и далеким. Лис приложил руку к груди и поклонился. «Немногословно, но конкретно. Капитан, ты сам-то идти можешь?» «Да уж постараюсь». Я оперся на копье, как на посох, и, оттолкнувшись от скалы, попробовал сделать пару шагов. Островок слегка покачивался, но при известной привычке ходить по корабельной палубе это было вполне терпимо. «В Новгород! Добро!» — радостно кричали дружинники. Отряды, состоявшие преимущественно из венедов, свеев и данов, прекрасно знали Хольмгард, тем более что после недавней зимовки в его стенах многих воинов связывали с этим городом весьма тесные узы. Вскоре два кога отошли от острова и взяли курс к берегам Гордарики, сопровождаемые толпой крикливых чаек, нагло требующих платы объедками за постой. Я лежал в крошечной каюте на корме своего корабля, закутавшись в длинный багряный плащ с серебристой каймой, обязательный атрибут военачальника в далеком уже, слава богу, Шверине, и вспоминал славный град Новгород, каким я его застал несколько месяцев тому назад. В тот момент я, согласно легенде, дальний родственник короля Вальдемара Победоносного, вынужден был бежать из родных краев, спасаясь от своего троюродного дяди, старательно прореживавшего ряды возможных претендентов на трон. Под моим началом уже состояла ватага не то разбойников, не то стражей, одним словом, честных наемников. Старательно кружа вокруг объектов разработки, я пытался как можно ближе подобраться к графу Генриху фон Шверину, но все мои попытки были тщетны. Меня вовсе не устраивал вариант попросту поступить под знамена гордого северного властителя и шаг за шагом подниматься все выше, чтобы, наконец, получить возможность выполнить порученное нам с Лисом задание. Я мог бы состариться, прежде чем это удалось. Но случая преодолеть одним махом весь лестничный пролет все никак не представлялось. «Ищите лифт», — гласила одна из институтских аксиом. Спорить с этим было трудно, но дело не клеилось. «Если не удастся найти лифт, ищите лифтера, а лучше лифтершу», утверждало первое следствие аксиомы. «Уж они-то точно должны знать, где он». Неведомо, чем бы увенчались мои поиски, когда бы не счастливый случай. Однажды, когда я в грустных размышлениях торчал в какой-то захолустной корчме, в голове прорезался бодрый голос Лиса. «Алло, капитан, ты там жив?» «Воспрянь из праха! Я шо архангел Гавриил в образе голубки Пикассо с веткой укропа в зубах спешу тебе доставить благую весть!» «Лис, что ты тарахтишь?» «Не, ну ты не ценитель! Який смысл приносить тебе благие вести, когда ты их принимаешь с такой хмурой мордой фейса на лице?» «Моему другу повезло больше, чем мне». Он командовал отрядом Венецкой гвардии при дворе графа Шверинского. Обученные Лисом стрельбе из ростовых английских луков, вчерашние охотники с берегов Лабы и Немана были гордостью грозного Генриха Шверинского, весело проводившего время в боях то с королем Вальдемаром Победоносным, то с ближайшим соседом, императором Священной Римской империи Фридрихом II. Однако для успешного свершения того, что мы задумали, лисовская протекция не годилась. Официально мы даже не догадывались о существовании друг друга. «Ладно, не сердись. Выкладывай, что там у тебя». «В общем так. Через месяц младшая сестра Аделаиды фон Шверин-Мекленбург, супруги моего доброго сюзерена графа Генриха, выходит замуж за князя Олега Изборского. Как ты сам понимаешь, поедет она без мужа. Конвой возглавляю я. Ну, там будут еще всякие официальные лица, но это не в счет. Охрана венецкая». «Ну и что ты предлагаешь?» «Да все как обычно. Плохие парни обижают несчастную сироту, и тут появляешься ты на своем вороном коне, в маске Зорро, и, как водится, трах-бабах, восстанавливаешь справедливость. Графиня, понятное дело, у слезах и соплях, амур, тужур, розовые пеньюары и разовые изделия из бараньих кишок, проверенные электроникой. Лис! А шо я? Сам посуди!» Я посудил. Ровно через неделю, сопровождаемый моими наемниками караван Ганзейского союза, отправился в Новгород, где предстояло ждать ее сиятельство графиню. Ждать пришлось долго. Фрау Аделаида вместе с Лисом благополучно добрались до Изборска, успев на венчание Бригитты Мекленбургской с Олегом Изборским. Но свадебный пир слегка затягивался. Он шел без малого 4 недели, пока мед и пиво, текшие по слипшимся от долгой практики усам, наконец попали в рот, заставив собравшихся прекратить пляски, хвалебные песни и созерцание скоморохов. Когда караван графини Аделаиды тронулся в обратный путь, на землю уже лег первый снег. Дождавшись заветного лисовского сообщения, я собрал отряд и выдвинулся навстречу. Это не могло вызвать особых подозрений. Ганзейские торговые гости оставались в Новгороде на зиму, надеясь первыми по весне прихватить богатый груз пушнины, и в городе толклось что-то около 10 дружин, подобных моей, вовсе не желающих возвращаться домой за свой счет. Богатый караван Аделаиды был, пожалуй, последним случаем добиться этого. Так что в суровой конкурентной борьбе наш выход навстречу ее сиятельству был вполне оправдан. Все шло так, как мы спланировали. Лис сам организовал утечку информации о грандиозных подарках и несметной казне в поезде знатной дамы. Он сам помог организовать засаду плохих парней, благо недостатка в них не было. И все же одно мы не учли. Когда с диким воем на воски, тянувшиеся по лесной дороге с обеих сторон ринулись разбойники, графиня Аделаида выхватила у ближайшего стражника тяжелый боевой топор и, взобравшись на крышу своего транспортного средства, принялась со знанием дела рубить нападающих направо и налево. Окрыленные поведением хозяйки, стражники тоже не теряли времени даром. Поэтому, когда мой верный Мавр доставил, так сказать, главного героя к месту свершения подвига, совершать, собственно говоря, было уже нечего. Я недоуменно остановил коня возле воска ее светлости, с почтением обозревая картину произведенных ею разрушений. Но едва поднял глаза на госпожу Аделаиду, она смерила меня задумчиво оценивающим взором, слегка помедлила, побледнела и, выронив оружие, прямо с крыши рухнула мне на руки. Мавр присел, но принял вес. Понятное дело, ни в какой шеверин в эту зиму не поплыли. Ее сиятельство изволили куртуазно болеть нервным расстройством. Долгими зимними вечерами я рассказывал ей о превратностях своей жизни, читал на память, правда, не без помощи базы любимого ею Ульриха фон Зингенбергера, а по ночам, в общем, вопрос с лифтом был решен. «Алло, капитан, ты там не спишь?» «Нет». «А зря. Тебе надо спать, а то у тебя ум до Новгорода не поправится, и опять Россия будет во мгле». «Лис, что тебе надо?» «Шо мне надо? Ты что, совсем ударился? Шо нам надо? Мы домой планируем возвращаться, или у тебя какие-то другие планы?» «Лис», — с недоброй интонацией начал я, прекрасно понимая, на что намекает мой друг. «А шо я? У меня отпуск горит. Я, кстати, мимо дома уже 3-й год пролетаю. Так что давай, вызывай базу, пусть они нам к Новгороду спасательный катер пришлют. Или уж на худой конец дадут координаты ближайших камер перехода». «Слушай, свяжись сам, а? У меня в голове такая муть, что я и 2 слов внятно не произнесу». «Кто свяжись? Я свяжись? Да они обо мне после того анекдота про вуха слышать не хотят». Спорить с моим языкатым другом бесполезно. «База Европа-центр. Я Джокер-1. Вызываю базу». «Европа-центр. Слушаю тебя, Джокер-1». «Добрый день, сударыня. У нас неприятность. В пещере с камерой перехода тролль окаменел». «Кто?» «Ну, тролль. Превращающийся. Редкий вид. Так вот, мы сейчас плывем в Новгород отследить одно небольшое событие, а потом хотелось бы вернуться в институт. Так, может, вы пришлете к городу через недельку спасательный катер?» «По инструкции я выслать спасательный катер не могу. Он предназначен только для экстренных случаев». «Родная, мы тебе сейчас экстренных случаев наковыряем с полмешка». «Джокер-2. А с вами вообще никто не разговаривает». «Я, конечно, постараюсь, но, капитан, вы же сами понимаете». «Ладно, бог с ним, с катером. Что у нас с камерами перехода? Как вам сказать? Этот сопредел еще мало исследован. У меня похолодело внутри. Так что, камер нет? Ну, почему? Есть тут пара штук. Где? Снова вмешался лис, отчаявшийся выдержать длящуюся паузу. Одна в пустыне в районе Хорезма, другая в окрестностях Иерусалима. Счастливого пути, джокеры!